Глава 13. Лавка зелий Эрики. Фантазия номер 11. Спустившись в подвальное помещение по старенькой грязной лестнице, открыл дверь и тут же осмотрелся. Старенький магазин с несколькими полупустыми полками, касса в конце, за ней низенькая девчушка с короткими черными волосами. Заметив меня, она тут же закрыла какой-то журнал, выпрямилась и поправила бейджик на груди. «Добро пожаловать, мистер!» «Это лавка странностей?» «Лавка странностей волшебницы Эрики». «А ты?» «О, нет!» Девчушка засмеялась, махнув рукой. «Я всего лишь ее помощница. Эрика сегодня отсутствует, уехала по важным делам». «Ясно». Пройдясь по магазину и осмотревшись у самой стойки, положил на старенький столик бумажку с надписью. Надеюсь, она предупредила о моем приходе. «Ну, сказала, что должен заглянуть молодой человек, которому потребуется личная консультация. Это вы?» «Да, я. Значит, Эрика не сказала, какая именно консультация мне нужна?» «К сожалению, нет. Но, надеюсь, я смогу вам помочь». «Ты очень молода на вид. Сколько тебе?» «Я из полуэльфиек, мистер. Мне уже 317». «Хорошо. Тогда давай жидкость с названием из листа и следуй за мной». «Ой, хорошо». В этом магазинчике есть отдельная комната, запирающаяся на замок как снаружи, так и изнутри. Эрика же знаменитая волшебница, торгующая зельями, которые варит сама. Найти в ее лавке можно абсолютно все. «Я Артур, один из стражников замка. Зачастил сюда. Признаю, нехорошо это». Однако девушка с длинными красными волосами уж очень хорошо выполняет свои обязанности. Думал, и сегодня смогу развлечься с ней. Но, к сожалению, довольствоваться придется помощницей. Но самое интересное то, что она и не подозревает, что нужно делать. Найдя необходимую склянку, помощница вышла из-за стойки. «Так, чего вы желаете?» «Знаешь, зачем нужна та комната?» — указал на дальнюю дверь. «Моя наставница ее почти не использует. Однако, если подумать, я видела вас уже однажды. Эрика заходила в ту комнату с вами». «Да, сейчас Эрики нет, поэтому со мной пойдешь ты». «Но зачем?» «Узнаешь, идем». «Хорошо». Зайдя в комнату, в которой были лишь несколько мягких кресел и громадное зеркало, пропустил девушку и заперся изнутри. «Скажи, как тебя зовут?» Взглянул в изумрудные глаза. Видимо, эта девчушка здесь и впрямь еще не была. «Аура, мистер». «Называй меня просто Артур». «А можно?» «Хорошо, Артур». «Вот, выпей». Протянул ту самую склянку. «Сделай, дай подумать. 6 глотков, больших глотков. Тебе хватит». «А что это за зелье?» «Оно поможет тебе в исполнении обязанностей». «Хорошо». Тут же взяла и начала пить. Совершенно ни о чем не думает, покладистая и тихая, интересная полуэльфийка. По мере глотания щеки девушки начали розоветь, она расслабилась. Соски на небольшой груди начали оттягивать белоснежную блузу, выпирая и просвечивая. Думаю, она и сама не поняла, что произошло. Однако же, когда закончила пить, вернула мне бутылку и, икнув, слезала последние капли с губ. «Артур, что я выпила?» «Как себя чувствуешь?» «Так жарко внутри. Телу горячо. А вы? Вы такой красивый. Вы знаете об этом?» «Знаю, милая, знаю». Сделав несколько глотков, отложил бутылку и тут же сел в кресло, сняв с себя штаны. Член выскочил из-под ткани, аура тут же вздрогнула, прижавшись к двери. «Артур, что вы?» «Мои встречи с Эрикой заканчиваются такой вот помощью. Ну же, смелей, обслужи клиента». «Но я... как я могу?» «Разве тебе самой не хочется?» «Вижу же». И правда, аура уже начала крутиться от нетерпения, все еще сомневаясь, но медленно приближалась ко мне. А как встала совсем близко, тут же опустилась на колени, обхватив член обеими руками. Свет в глазах угас, заменившись красным оттенком. Похоть захватила разум. Мощнейший афродизиак в той самой бутылке всегда делает свое дело. Самое интересное, что когда я здесь с Эрикой, она делает всего один маленький глоточек. Буквально касается горлышка и все. Но здесь все иначе. Начав безудержно сосать мой член, аура стала причмокивать, помогая рукой. Девушка брала агрегат в рот полностью, лизала ствол снаружи, переходила на яйца. Я же почувствовал нечто потрясающее. Такой горячий рот, ловкий язычок, сексуальное тело. Афродизиак начинает действовать. Вот и член задрожал. «Хватит уже твоего рта. Раздевайся». «Да». Она поднялась и, не сопротивляясь, сняла блузу, затем юбку, а когда осталась совсем без одежды, залезла на меня сверху, уткнув колени в края кресла рядом с моими ногами. Раздвинув руками полушария миниатюрной попки, аура опустилась на член, зависнув сразу, как только головка проникла внутрь. Девушка зажмурилась, прикусив нижнюю губу. «Какой... большой...» «Этого мало». Положил руку на женское плечо и резко надавил. Член вошел в узкую промежность полностью. Задрав голову, аура вскрикнула во весь голос и тут же прижалась ко мне. Сердце бешено колотилось в груди. Дыхание никак не унималось. Она задрожала, сжимая руки на моей кофте. «Артур, я, кажется, кончила». Дернув бедрами, намекнул ей на действие. Аура хоть и не сразу, но начала двигаться. Сначала взад-вперед, затем заскакала. Член входил все быстрее в ее узкую дырочку, причем действительно узкую. Чувствую, как широкая головка расширяет влажные обжигающие стенки. Похотливая девчонка начала наращивать темп, постановая все чаще и громче. Коготки уже впились в кожу, волосы растрепались. Наконец показались остроконечные ушки, красные сейчас от возбуждения. Усмехнувшись, обхватил женскую спину и, прижав сотрудницу лавки к себе, стиснул губы на ухе. Мне говорили, что эльфы и полуэльфы очень чувствительные в этих местах. Так оно и оказалось. Стоило дотронуться до уха, как аура закричала громче. Даже двигаться перестала, задрожав. Ее прелестный зад задергался, начав повиливать в стороны. «Что же ты замерла?» – прошептал на ухо, лизнув его. «Я не специально...» Продолжив движение, аура довольно скоро начала бешено скакать на мне, доводя до экстаза. Ее миниатюрная грудь приятно колыхается, тело изгибается под моим натиском, а сексуальное личико становится все более похотливым. С каждой секундой все приятнее, член дрожит все сильнее. Не выдержав, я вновь опустил руки на плечи и натянул девушку на себя, войдя максимально глубоко. Член выстрелил, заполняя влагалище горячей спермой. «Артур, ама...» Стиснув зубы, девушка уткнулась носом в мою грудь, стараясь унять бешеное дыхание. «Вы кончили в меня». «Ничего страшного. Из-за жидкости, которую ты выпила, ничего не случится». «Понятно». «Слезай». «Да». Освободив меня, аура тут же встала рядом. Я поднялся и, схватив ее за руку, облокотил на кресло. Она нагнулась, оттопырив зад, и взглянула на меня возбужденными глазками. «Мало, понимаю. Мне тоже». Раздвинув полушарие зада, вставил член выше, в анальную дырочку. Девушка закричала с новой силой и, подавшись вперед, коснулась лбом спинки кресла. Вытащив язык, девушка начала жадно хватать воздух, издавая странные, непонятные мне звуки. Может, на родном языке заговорила? Эльфийский мало кто знает в этих краях. Войдя на всю длину, начал двигаться туда-сюда, разрабатывая узкое пространство. В этой дырочке горячее и приятнее, хоть и не так влажно. Но члену хорошо. Мне хорошо. Чувствую, как дружок с жадностью входит все глубже, поглощая собой пространство. Ухватив ауру за волосы одной рукой и оттянув ее на себя, тут же шлепнул второй, оставив красный след на нежной светлой коже. «Артур, я не... «Не так грубо, ама! Прошу!» Снова кончив, девушка ослабла и чуть было не упала, но я крепче схватил ее волосы и снова оттянул на себя. Член вошел на всю длину, разрывая узкую попку на части. Продолжая входить все чаще и резче, шлепал девушку время от времени, пока не дошел до предела. Сперма вновь вырвалась наружу, заполняя теперь уже вторую дырочку. Задрав голову и жадно вдохнув, аура ощутила послабление и тут же рухнула на кресло, расплывшись прямо на нем. Все тело дрожит, глаза закрываются. Наблюдая все это, усмехнулся. А когда достал из шкатулки у зеркала салфетки, почистился и начал одеваться. «Приводи себя в порядок». «Да», – прошептала она, все еще стараясь отдышаться. Мы вышли из комнатушки спустя почти час. Неплохо повеселились. Аура же вернулась за стойку, тут же усевшись на стул. Ноги совсем ее не держат. Положив рядом одну золотую, прикоснулся к женскому подбородку. «Когда ты снова будешь работать? Я не против зайти к тебе снова». «Я буду рада видеть вас, Артур». «Настоящая извращенка. По глазам вижу». В этот момент звоночек над дверью зазвонил. Повернувшись, заметил красноволосую девушку в круглой шляпе и с пакетами в руках. Она тоже узнала меня, заулыбавшись. «Артур, какая встреча! Думала, не застану тебя уже?» «Да мне сегодня везет, погляжу». Подойдя ближе и заметив состояние ауры, волшебница рассмеялась, поставив пакеты за стойку. «Смотрю, девочка справилась с моим первым личным заказом». «Ага. Вот и здорово». Волшебница хотела было уйти в свою комнату, но остановилась, когда я схватил ее за руку. «Куда это ты собралась?» «Чего? Артур, тебе мало, что ли?» «Твоя помощница сошла за закуску, но основное блюдо я еще не получил». «Какой ненасытный». Облизнувшись, девушка подошла ближе и прикоснулась к моей груди. «Даже переодеться мне не дашь». «Успеешь. Постараюсь не испортить твое платьице». «Уж постарайся. Только купила». Потянув ее в ту же комнату, у самой двери заметил жаждущий взгляд ауры и, ухмыльнувшись, махнул ей рукой. Девчушка, недолго думая, выскочила из-за стойки и побежала вслед за нами. «Эх, оставлю здесь всю премию за службу в этом месяце. Но оно того стоит».